Неужели Линаровщина? Дрезден, столица Саксонии. Канцлер граф Брюль вызвал к себе Морица Линара, изгнанного из России за связь с несовершеннолетней принцессой Анной Леопольдовной. На этот раз Брюль уже не рычал на красавца-дипломата, а был с ним крайне любезен. — Вы оказались правы тогда в своих пророчествах, — сказал ему канцлер. — Анна Леопольдовна стала правительницей Российской империи при своем сыне, и вряд ли она забыла вас. — Напоминаю вам, канцлер, что еще не было женщины, которая бы, побывав в моих объятиях, могла забыть меня. — Тем лучше, — одобрил его Брюль. — В таком случае возвращайтесь в Петербург на прежний пост саксонского посла. И я надеюсь, что вы займете при Анне Леопольдовне такое же блестящее положение, какое занимал герцог Берон при ее царственной тетке. Морец поскакал в Россию и пал к ногам своей бывшей любовницы. Он не назвал ее по титулу, а сказал просто: «Мадам, было время, когда вы были моей. Теперь времена изменились, и я целиком ваш». Остерман понял, что в этом наглеце таится бездна дьявольских наваждений. Морец для Остермана гораздо опаснее, нежели Берон, ибо он дипломат, знаток в политике, в которую скоро начнет вмешиваться. Принц Антон видел в нем лишь осквернителя своего брачного ложа. Генералиссимус находил утешение в радости, какую доставляли ему независимость и причастность ко власти, которые, впрочем, были скупы ему отмерены. Желая поскорее стать новым бароном, граф Морец всячески изображал перед Анной Леопольдовной неутоленную страсть. Пылкость красавца покорила Анну Леопольдовну. И в апреле 1741 года прусский король Фридрих II получил точное донесение посла. Граф Морец, впавший на днях в притворный обморок во время игры в карты с регеншею, с каждым днем все более продвигается вперед. Так что об этом уже говорят в народе. Он нанял дом совершенно вблизи императорского сада, и с тех пор великая княгиня регентша против своего обыкновения часто отправляется туда гулять. После этих прогулок Морец в обмороке уже не кидался. Иностранные дипломаты сообщали своим дворам, что им случайно доводилось слышать, как фаворит указывал правительнице Российской империи: не делайте глупостей. Могли бы и со мной прежде посоветоваться. Так что картина управления Россией уже определилась. Над несчастной страной вырастала тень нового Берона. Характер правительницы слагался из вялости и безразличия. Полная апатия к делам России, полное отсутствие интереса к русскому народу. Энергии хватило лишь на то, чтобы разогнать шутов, доставшихся ей от тетки. Открытые отношения с графом — это не от цинизма, это скорее от полного равнодушия ко всему, что окружало правительницу. Анне Леопольдовне не хватало по утрам бодрости даже на то, чтобы одеться. Она желала править Россией из постели, не мыта, не чесана, с постоянным белым платком на голове. Рядом с нею неизменно находились граф и Юлиана Мэнгден. Она нежно соединяла их руки, по примеру своей тетки. «Юлиана, вот тебе муж. Морец, вот твоя жена». В жаркие летние дни она ложилась спать с графом на открытом балконе. Подзорные трубы и даже телескопы скоро исчезли из продажи. В белые ночи охотники до пикантности через оптику обозревали нескромные сцены, в которых правительница России была податливой рабою опытного женолюбца Морица. Всю власть над Россией забрал Остерман, ставший после свержения Берона и Миниха могущественным как никогда. Теперь ему никто уже не мешал. Европа печатала в газетах, что отныне это настоящий царь России. Новое правительство Остермана спешило сделать все, чтобы срочно реабилитировать прошлое царствование Анны Кровавой. Покойную императрицу выставляли непогрешимой. Но тогда на кого же свалить всю гору свершенных преступлений? Козел отпущения был под рукой. Все беды народа целиком переложили на герцога Берона. Благо, сидя на цепи, он уже не в силах был огрызнуться. Остерман еще теснее связывал союз России с Австрией. Метавский престол без Берона пустовал, и скоро из Вены прибыл брат принца Антона, принц Людвиг Брауншвейгский, готовый надеть на себя курляндскую корону. Остерман этим актом надеялся убить сразу двух зайцев. Анне Леопольдовне он доказывал: у вас есть соперник, Елизавета Петровна, а чтобы от нее избавиться раз и навсегда, Елизавету надобно выдать за принца Людвига Брауншвейгского, и пусть она тихонько сидит на Метаве. Приобретя корону курляндскую, Елизавета уже не станет претендовать на корону российскую, а вам... — Вам, — намекал он Анне Леопольдовне, — до совершеннолетия сына было бы выгодно короноваться. Коронуя принцессу Брауншвейгскую, Остерман желал лишить права на престол потомства Петра I, а заодно оставить Россию навсегда в политическом подчинении Австрии. Согласие Елизаветы на брак с Людвигом никто и не спрашивал, прикажут выйти за брауншвейгца, и цесаревна вынуждена будет пойти. Но скоро через Кавказ на Кизляр тронулась со стороны Персии громадная армия шаха Надира. По слухам, разбойник хотел захватить Астрахань, другие русские города. Многотысячная армия персов валила на Русь, волоча пушки и брецая оружием. Толпы боевых слонов бежали впереди персидской армады. Чтобы принять бой с персами, вперед выслали драгунские полки Апраксина. Страхи оказались напрасны. Не армия Надира, а лишь посольство его двигалось в Петербург. Драгуны встали кордонами, и Апраксин заявил персам, что Россия прокормить такую ораву послов не способна. Через границу были пропущены только 2000 человек при 14 слонах, посылаемых Надиром в подарок Анне Леопольдовне. Для прохождения слонов по столице заранее был отремонтирован Аничков мост, дабы не рухнул от тяжести. Слонам не понравилось питерское житие. Сначала они, осердясь между собою о самках, драку устроили, потом цепи оборвали и ушли на Васильевский остров, забрались там, в густой лес, где чухонская деревушка стояла. Взялись они за эту деревню и к утру разнесли ее всю по бревнышку, а жители в ужасе через Неву в столице спасались. Персидские послы сообщили, что Надир решил разделить с Россией добычу от победы над великим моголом Индии, и в покоях Зимнего дворца были рассыпаны массы бриллиантов из Дели. Какова же цель этой щедрости, разбойник? Может, пожелал ослепить русских? Выяснилось, что послы — сваты Надира, который просит для себя руки цесаревны Елизаветы Петровны, слава о красоте которой дошла до Мешхеда. Елизавета была в отчаянии. Господи, да когда я избавлюсь от женихов разных? Каждый, кому не лень, руки моей просит. В это лето при дворе было объявлено о предстоящем браке графа Морица с девицей Мэнгден. Юлиана решила сыграть при Анне Леопольдовне ту же роль, какую сыграла когда-то жена Берона при Анне Кровавой. Граф при помолвке получил орден Андрея Первозванного. Наконец, точно следуя по стопам тетки, Анна Леопольдовна объявила графа своим обер-камергером. Саксонец заступил пост, который 10 лет подряд бессменно занимал до него курляндец Берон. Русским все стало ясно. Анна Леопольдовна и принц Брауншвейгский боялись теперь проходить мимо рядов солдатских. Их пугало страшное молчание войск, застывшие в немоте лица русские, стальной блеск солдатских глаз, гнев. Принц Антон, характером более живой и чуткий, нежели его жена, однажды спросил преображенца: «Скажи, друг, отчего ты такой хмурый?» Ничто не дрогнуло в лице офицера, а глаза смотрели вдаль, словно принца не существовало перед ним. Антон торопливо сунул ему в руку 300 червонцев. Большая милость. Преображенец деньги принял, но выражение холода не исчезло с лица его. Гнев. В один из дней граф упал на колени перед правительницей. «Умоляю», — взывал он к ней, — «если желаете быть счастливой, арестуйте цесаревну Елизавету, иначе она арестует нас. Спросите генерала Ушакова, он вам расскажет, как мы все ненавистны в народе. А Елизавета одна ездит ночами по городу и никого не боится. Они ее не тронут». Высокая политика. Напряжение внутренней политики России усиливалось тогда небывалым напряжением политики внешней. 1740 год был для Европы почти роковым. В этом году раз за разом освободились 3 престола — Берлинский, Петербургский и Венский. Историки уже давно приметили, что посмертная воля монархов уважается наследниками меньше, нежели воля простых смертных. Если сапожник, умирая, завещает свои колодки племяннику, то можно быть спокойным, колодки дойдут по назначению. Совсем иное дело — коронное наследство. Коронную серию смертей открыл в Берлине кайзер Зольдат. Потом поехала в небытие Анна в Петербурге. А через 3 дня после ее смерти скончался в Вене и последний Габсбург в мире, император австрийский Карл VI. Он умер через 40 лет после того, как вымерла испанская ветвь Габсбургов, родственная австрийской, и теперь в силу должна вступить прагматическая санкция, чтобы грандиозное австрийское наследство передать дочери покойного Марии Терезии. Но Фридрих II, молодой король прусский, уже вдел ногу в боевое стремя. «Я привык плотно завтракать по утрам», — сказал он. «Одной селезии мне пока хватит, чтобы не быть голодным до обеда». И сразу началась война. Европа даже не заметила, как и когда в Берлине успел вырасти молодой и сильный зверь, агрессивная армия Пруссии. 22 декабря 1740 года, без объявления войны, взломав пограничные кордоны, нерушимые фаланги Фридриха, объятые ужасом железной дисциплины, вторглись в Силезию, которую населяло тогда больше 1 000 000 онемеченных чехов. Захватив страну в рекордный срок, прусский король написал Увену, что Силезию он решил оставить под своей властью. Но, честный человек, он не грабитель, а потому согласен рассчитаться с Марией Терезией золотом за приобретенное мечом у нее. Таков был его дебют на арене Европы. Едва освоясь на престоле прусском, Фридрих II сразу же подал сигнал к череде губительных войн, провозгласив полное изменение старой политической системы в Европе. Теперь пожары, вызванные им, будут полыхать 8 лет подряд, а битва народов за австрийское наследство закончится войной 7-летней, когда прусские войска войдут в Берлин. Фридрих II признавался Вольтеру: Я начинаю большую европейскую игру, и в случае выигрыша Пруссии обещаю поделиться долей и с Францией. Модные писатели Парижа держали свои перья наготове, чтобы восславить новый гений Европы — прусский. Австрию стали безжалостно раздергивать на куски. Летом 1741 года две мощные армии Людовика XV форсировали Рейн. Французы, объединяясь с баварцами, вступили в Чехию, а храбрый морец Саксонский, этот новый французский Тюрен, штурмом овладел Прагой. Казалось, что жадной Римской империи пришел конец, и Мария Терезия прибегла к волхвованию. Облачив себя в рубаху нищего, беременная Матрона воссела на коня, и одним махом он внес ее на вершину Королевской горы. Из ножен она извлекла старый меч своих предков, который и простерла на все стороны света, проклиная врагов Австрии. С перекошенным ртом, рассылая вокруг себя плевки, Мария Терезия выкрикивала на горе древние заклинания Габсбургов. При этом она гнусно завывала, словно матерая волчица, у которой охотники разорили ее теплое, сытое логово. А после колдовской церемонии она заплакала. Я не уверена теперь, найдется ли еще место на земле, где бы я могла лечь и спокойно разрешиться от бремени. Помощь ей пришла из Петербурга, от Остермана, верного лакея Вены, от принца Антона Брауншвейгского, сына Вены, от графа Морица, угодника Вены. Мария Терезия получила от них святое заверение, что русское правительство скоро вышлет ей в подмогу корпус в 40 000 солдат. Но тут начала распускать паруса кораблей Швеция, и Россия, увлекаемая немцами в битву за ненужное русским людям австрийское наследство, вдруг оказалась перед новой войной на два фронта, затяжной и опасной. Шведский посол в России, барон Нолькин, отсчитал 100 000 талеров и признался маркизу Шетарди как союзнику. «Все эти деньги Стокгольм разрешает мне истратить на любую из запозиций, какие существуют в России. Я делаю ставку, конечно, на цесаревну Елизавету, как и вы, маркиз». Елизавета плавала вечерами по Неве в гондоле, а хирург Лесток в одежде гребца трубил в рог, призывая Шетарди из сада для свидания с цесаревной. Ночью в посольство Франции проник под плащом Михаил Воронцов, принеся записку от цесаревны, где она писала, что ей уже нечего более стеснять себя, он может приходить к ней, когда ему заблагорассудится. Но Шетарди был испуган слежкой шпионов, и Версаль напрасно побуждал его к смелости. Шведский посол Нолькин оказался храбрее. Он прямо заявил Елизавете, что Швеция готова ввести армию в пределы России, но потребовал от нее документа. — Вот текст вашего обязательства, — сказал он, — в котором вы согласны возвратить Швеции земли, захваченные вашим отцом у нас. Елизавета поняла, что в обмен на корону от нее потребуют предательство русских интересов, и подпись дать отказалась. Но против русско-шведской войны она не возражала. В это время кардинал Флери усилил подготовку заговора в ее пользу, чтобы навсегда сокрушить австрийское влияние в Петербурге. В кафе де Руа на улице Ришелье происходили таинственные встречи курьеров. Из рук в руки передавались тяжелые кисеты с ливрами. Все делалось строго секретно, чтобы Версаль и король оставались вне всяких подозрений. Из кафе де Фуа деньги попадали в Петербург, к Елизавете, а от нее растекались по казармам полков столичной гвардии. Русские солдаты вестимо не ведали, что деньги идут из Франции, они их брали от щедрот душеньки цесаревны. 28 июня Швеция открыла боевые действия против России, чтобы вернуть себе финские провинции. Елизавета в эти грозные дни совершила непростительную ошибку. наивно доверилась в своих замыслах великому инквизитору Ушакову. В ответ Ушаков самым грубейшим образом отверг все ее посулы на будущее. Но теперь инквизиция схватила заговор за хвост. Анна Леопольдовна была о нем извещена. Елизавета забилась в щель, как испуганная ураганом мошка, и тишайше сидела в Смольной деревне. Даже бесстрашный пройдоха Лесток пребывал в ужасе, и при малейшем шуме он бросался к окошку, считая себя погибшим. Однако перед отбытием Нолькина из Петербурга Елизавета ухитрилась передать ему, чтобы Швеция войны с Россией не боялась, ибо русские солдаты воевать станут без всякой охоты, когда узнают, что Швеция вступается за нее, воюя против немецкого засилья в делах русских. Исходя из этого заверения цесаревны, Стокгольм издал манифест для достохвальной русской армии. В этом манифесте было писано по-русски, что целью войны Швеции является только свержение иностранных министров в России, чтобы сбросить с русского народа немецкое иго. Таков был парадокс высокой политики. Шведский манифест навел страшную панику на все окружение Анны Леопольдовны. Остерман даже предлагал отдать шведам Финляндию. «Хоть до самого Кексгольма», — говорил он. Он уже разбазарил русские завоевания на Кавказе, а теперь согласен допустить Швецию под стены Петербурга, лишь бы никто из-под его зада стул не выдернул.